На самом деле я не получил чего-то уж прям столь ценного. Всего лишь 1 миллион золотых и еще пару предметов. Чего? 1 миллион. Энни широко раскрыла свой рот. Кажется, деньги, которые она получила на ставках без учета комиссии, были равны 240 000 золотым. Вполне естественно, что она была поражена, услышав сумму, превышающую ее собственную более чем в 4 раза. Предметы. Какие предметы ты получил? Ну, не совсем уж прям предметы. Я просто получил 3 обыкновенных кольца. Я получил 3 кольца за победу в турнире. Кольцо крови. Ваши атаки могут вызвать кровотечение у противника. Во время кровотечения противник получает урон каждый 1 ход, равный 2% от его максимального уровня здоровья. Витое кольцо. После начала боя полностью нивелирует 1 направленную на вас низкоуровневую магическую атаку. Зеленое кольцо неизвестного рыцаря. Выносливость плюс 10%. Хотя это и неплохие кольца, тем не менее, главная причина, по которой я принял участие в турнире, это зеленое кольцо неизвестного рыцаря. Серия колец неизвестного рыцаря. Мне уже удалось получить 2 из 4 колец. Теперь осталось собрать еще 2, и я смогу пойти в то подземелье, чтобы улучшить их. И так все-таки, что это за кольца то? Мои мысли прервало внезапно появившееся передо мной лицо Энни. Господи, перестань так корчить свое лицо. Я больше не мог сконцентрироваться. Поэтому я оттолкнул ее голову своей ладонью. Тебе так сильно это интересно узнать? Помни, любопытство кошку сгубило. Хе-хе, Лара одна, тем не менее, у меня уже все готово. Я перееду в королевство Прана. Прана, почему именно туда? Среди всех королевств, земля там самая плодородная, верно? Я собираюсь купить там ферму и несколько рабов для ухода за ней. И пока рабы будут работать, эта дама будет развлекаться и есть. Хо-да, этот план звучит неплохо. Ха-ха, так и есть. Хотя, если честно, сначала я хотела отправиться в империю, но налоги там, они слишком большие. Опустив свои плечи, сказала Энни. Я похлопал ее по плечу, чтобы утешить. Что ж, это все еще не самое плохое решение выбрать Прану. Там довольно спокойная обстановка и есть неплохие виды. Но как ты собираешься туда добраться? Я подумываю подать задание на сопровождение в гильдии авантюристов. Мне кажется, что награды в 5000 золотых будет вполне достаточно, чтобы нанять пару-тройку сильных людей для моей защиты, я правильно мыслю. Хах, одинокая девушка с тяжелой сумкой, в которой будет около 240 000 золотых, собирается пройти такой длинный путь в сопровождении 2-3 авантюристов. Я могу лишь похвалить твою решимость. В ответ на мои слова Энни слегка наклонила голову, но после того, как до нее дошло, что я имел в виду, ее лицо приняло синий оттенок. Ты тогда, что, если я тогда отправлюсь в путешествие с караваном? Думаю, в таком случае там будет многолюдно и безопасно. И по какой причине они должны принять тебя? Верно, что если тогда я дам им немного денег? С чего ты решила, что сможешь купить себе место в караване богатого купца за пару монет? Ха-ха-ха. Мне казалось, что с деньгами можно решить что угодно, схватившись за голову, пробормотала Энни. Я улыбнулся на ее невежество, а затем перевел свой взгляд на подтягивающего рядом с нами Эль Стэнли. Может, ты попросишь помощи у этого старика? Ты ведь уже знакома с ним так или иначе, верно? Каким таким боком этот старик вдруг очутился в этом разговоре? Вообще-то, этот старик довольно большая шишка во внешнем мире. Он один из крупнейших местных торговцев. Че что, так он настолько важный. КХМ, когда Энни посмотрела на него с широко раскрытыми глазами, старик смущенно закашлял. Так это правда, Стэ. Господин Стэнли, прошу вас, помогите мне. Энни резко упала на колени и повисла на ногах старика. Сильно смутившись от этого, Стэнли попытался отцепить ее от себя, но она прилипла к нему словно банный лист. В глазах девушки этот старик был ее последней опорой и надеждой. Стой, прекрати это. Я хотел помочь тебе с самого начала, так что отпусти мои ноги. Правда, отлично. Тогда ни слова больше. Я сейчас же принесу еще алкоголя и арахиса. В трактире становилось немного шумно. Скрип. Дверь трактира открылась, и мужчина вошел внутрь. У вампиров иерархия была абсолютна. Кто был наделен более благородной кровью, чей статус будет выше. Рождение вампира сразу же и навсегда определяет его статус. Вампир с менее благородной кровью никогда не сможет воспротивиться вампиру с более благородной. Это правило верно и для хозяина рода, который передал часть своей крови своим слугам. И Краппа не был исключением. Он был обращен в вампира после того, как попал в поле зрения Хейли 200 лет назад. До того, как он стал вампиром и членом ее рода, Краппа и не ведал, насколько была благородна и великолепна его госпожа. Но после своего обращения он осознал, насколько она была исключительна. «Я не подведу вас, моя госпожа». «Ау-ну, привет, красавчик». Энни похлопала его по плечу. Она была пьяна. «Да как только это грязное ничтожество посмело прикоснуться к моему благородному телу? Должен ли я оторвать ей за это ее руку? Нет, я должен вынести это. Мой главный приоритет – исполнить волю моей госпожи». «Простите», – ответил ей Краппа. «Ты ведь пришел сюда, чтобы повидаться с чемпионом турнира, так ведь? Это низшее существо хотя бы быстро соображает. Так и быть, на этот раз я проявлю милосердие и отложу мысль о том, чтобы оторвать тебе руку». «Да, все верно. Финальный поединок был просто невероятен. Честно говоря, я до сих пор не могу забыть это завораживающее дух сражения. Вот почему я хотел лично встретиться со своим кумиром. Именно по этой причине я решил последовать за ним». Краппа взглянул на Клауда дружелюбной улыбкой. Вампир был вынужден это сделать, так как человек, о котором шла речь, все это время сидел с безразличным выражением лица, еще с того самого момента, как он вошел в этот трактир. После воцарившегося неловкого молчания Клауд открыл рот. «Что насчет других?» «Простите, помимо тебя за мной должны были последовать и другие люди». «Другие люди? А-а-а, должно быть, он имеет в виду тех отбросов». «Ха-ха, вы правы, я действительно заметил несколько других людей, но они не могли помешать моей встрече с моим кумиром. Напомни мне, как там тебя звать?» «Меня зовут Хаул». «Вполне очевидно, что он, вампир, не станет называть какому-то там низшему человеку свое настоящее имя, которое ему было даровано. По этой причине Краппа назвал свой псевдоним Хаул». «Хорошо, Хаул, давай не будем ходить вокруг да около и сразу перейдем к сути. Я, например, терпеть не могу, когда мне лгут. Да, не вешай мне лапшу на уши». Краппа почувствовал, как направленный на него взгляд Клауда похолодел. Неужели он заметил? Но как? Нет, теперь это не важно. Если он догадался об этом, то мне больше нет смысла скрывать это. С каких пор? С самого начала. Ублюдки в этом городе не могли просто так отпустить меня после того, как я победил воина, на которого они поставили свои деньги. По крайней мере, я ожидал, что они попробуют сделать что-нибудь незаметное со мной, пока я сплю или что-то в этом роде. Ну и, как ты разобрался с этим мусором? Убил их всех. После слов Краппы воздух в трактире похолодел. Взгляды Энни и Стэнли, направленные на Краппу, стали тяжелыми, они мгновенно протрезвели. Однако взгляд Клауда оставался все таким же холодным. Зачем? Это было неизбежно. Они замышляли убить вас, господин Клауд. Я не об этом. Разве в этом была необходимость? Они все равно погибли бы от моих рук. Я спрашиваю тебя о том, чего ты пытаешься достичь, прицепившись ко мне и убивая тех недоносков. Что я должен ответить теперь? Хэймэм, да. Надо просто нагло наврать ему в лицо. Я был восхищен вашими умениями. По этой причине, когда я увидел тех ничтожеств и что они собирались сделать с вами, мне стало трудно контролировать себя. Господин Клауд, прошу вас, позвольте мне сопровождать вас в ваших приключениях. Позвольте мне познать этот мир под вашим руководством. Громко сказал Краппа и склонил свою голову. Он, вампир, что служит одному из самых благородных вампирских родов. И ему пришлось склонить свою голову перед человеком, для него это было унизительно. Но для того, чтобы выполнить волю его хозяйки, необходимо проглотить эту обиду. Почему он ничего не говорит? Прошло довольно много времени с тех пор, как он склонил голову. Уже давно пора было дать ответ, принимает ли он его просьбу или нет. Но Краппа не мог сейчас поднять свою голову. По опыту службы своей благородной госпоже он прекрасно осознавал, что не может поднять свою голову до тех пор, пока не получит ответ. Не понимая, как много уже прошло времени, Клауд наконец-то открыл свой рот. «Хэймэм, ты хочешь пойти со мной? Это в целом не имеет значения для меня, но ты любишь чеснок?» Как только Краппа услышал слово «чеснок», его тело задрожало. На мгновение ему даже показалось, что его раскрыли. Но через секунду он решил, что это просто невозможно. Ведь он не только скрыл характерные черты своей расы, но и подавил энергию крови настолько, насколько это было возможным для него. Обнаружить, что он вампир, было невозможно, до тех пор, пока люди не увидят, как он использует свою магию крови, и неважно, кто был перед ним, герой или кто-то еще, чеснок. Причем он тут, ну, потому что я очень люблю чеснок. Если ты хочешь путешествовать вместе со мной, то в таком случае ты будешь обязан позже съесть очень много чеснока. Вот я и интересуюсь, нормально ли это будет для тебя. Я возьму с собой свою еду. Просто, чтобы ты понимал, я не позволю сопровождать меня какому-то парню, который даже не ест чеснок. Мои предыдущие соратники постоянно жаловались, что им не нравится запах от чеснока, поэтому они избежали от меня. Значит, главная причина, по которой был распущен отряд героя Клауда, чеснок. Какая жуть. В таком случае неудивительно, что его напарники покинули отряд. Запах от чеснока просто невыносим, кто сможет выдержать его. Итак, ты любишь чеснок? Да, у высшей расы, вампиров, существуют две слабости. Первая – это святая магия. Магия, которую практикуют священники, поклоняющиеся богине Айрис, она способна буквально сжигать плоть и кровь вампиров. Вторая – чеснок. Для вампиров он подобен яду. И в отличие от святой магии, для обычных людей достать его не представляет особой сложности. По причине, которая до сих пор неизвестна. Если низкоуровневый вампир съест чеснок, он рискует не только лишиться контроля над своей кровью, но и навсегда перестать развиваться как вампир. По этим двум причинам вампиры, являющиеся представителями высшей расы, вынуждены скрываться от людей. Какими бы могучими и сильными они не были, их слабости были столь же очевидны. Поэтому, от слов Клауда, Краппа почувствовал, как он попал в беду. Из всех вещей это должен был быть именно чеснок. Опять этот чертов чеснок. Для кого-то вроде Краппы поедание чеснока не представляет угрозы для жизни. Просто это будет немного больно для него. Черт, это будет не просто больно, а очень больно. Что такое? Ты не любишь чеснок? Нет-нет. Честно говоря, я жить без него не могу. Ради своей госпожи и ее воли он готов вынести любой уровень боли. Даже если эта боль будет обжигать его кишечник. Может, люди и едят чеснок, но сколько за раз может съесть в среднем человек? В лучшем случае они добавляют его как приправу к еде. Принимая это во внимание, Краппа согласился на условия Клауда. И утром следующего дня, ах, съесть с утра чесночек. Разве что-то может быть лучше? Краппа был в ужасе, наблюдая за тем, как Клауд спокойно жевал целую луковицу чеснока и одновременно протягивает к нему пучок другого. Для чего мне это? Для чего? Приятель, что с тобой? Конечно, ты должен съесть все это, сказал Клауд, а затем оторвал себе зубчик чеснока, положил его себе в рот и прожевал, словно это был арахис. Дерьмо. Уже прошло достаточно много времени с тех пор, как Краппа, благородный вампир, ругался вслух. Определенно, этот чертов ублюдок наверняка догадался, кто я такой, иначе он ни за что бы не стал заниматься всем этим бредом. Бормотал Краппа себе под нос, пережевывая вяленое мясо, маринованное в чесночном соусе. Кроме того, перед ними стоял чесночный хлеб и стакан чесночного сока. Даже, если Краппа попросил съесть что-нибудь без чеснока, Клауд отказывал ему, говоря, что у них не может быть чего-то другого. Поэтому для Краппы настали тяжелые времена. Фу, этот господин опять провонял всю комнату этим чесночным запахом. Разве он не может пойти и поесть в другое место? Ну так иди и скажи ему это в лицо. Чего? Нет-нет, ты ведь сам видел это не так давно, верно? Кто-то уже попытался подойти и сказать ему это в лицо, но бедолага чуть не обмочил свои штаны от одного только его взгляда. Эти глаза, они так и говорили, что их обладатель был готов наброситься на любого. Люди, что делили одну комнату вместе с Краппой и Клаудом, недовольно бормотали. Краппа поднял на них свой взгляд. «Черт бы побрал вас, низшие формы жизни! Да кто в здравом уме захочет есть что-то подобное? Стоит мне только поднести эту еду к своему рту, как у меня желудок просится выйти наружу». Покачав своей головой, Краппа отвернулся в сторону виновника его страдания и этого запаха. Клауд в это время мирно лежал с закрытыми глазами на своей кровати. Вампир был крайне недовольным его отношением к нему, но что он мог с этим поделать? Он был обязан исполнить волю его госпожи, и поэтому ему приходилось терпеть всю эту боль. «Ты так и не расскажешь мне, что именно?» «Нашу цель. Мы уже довольно долгое время плывем на этом корабле, но ты так и не сказал мне, куда мы направляемся». Прошло уже несколько дней с момента их первой встречи в трактире. Клауд сказал ему, что позже расскажет, куда они направляются. Они уже довольно долго плыли по морю, но он до сих пор так и не рассказал ему. Я думаю, уже настало время рассказать мне, куда именно мы направляемся. В этот момент, стук, корабль сильно затрясло от удара. Че, что происходит? Люди в одной с ними комнате запаниковали. Хау, иди, сходи наружу и узнай, что там случилось. Хорошо, Крапке совершенно не нравилось, как к нему обращался его новый господин, но у него просто не было выбора, кроме как подчиниться. Вампир буквально силой вытолкнул свое тело из комнаты. Эй, что тут, черт возьми, происходит на этот раз? Глядя на пейзаж перед собой, Крапка сузил глаза. Даже после того, как он протер их несколько раз, сцена перед ним так и не изменилась. Ха-ха, вот дерьмо. За последние несколько дней он стал часто ругаться бранью. Краб повернулся обратно в комнату. Когда дверь закрылась за ним, он подошел к Клауду и схватил его за воротник. От того, что его схватили без каких-либо слов, Клауд слегка наклонил голову. «Ублюдок, я ведь тебе говорил, что будет лучше идти по земле, а не плыть по морю. Но ты проигнорировал мои слова и потащил меня за собой на этот чертов корабль. Хаэм, что с тобой случилось, что ты внезапно стал таким грубым? Что со мной случилось? Шторм, там снаружи чертовски сильный шторм». Услышав его слова, люди в комнате стали паниковать еще сильнее. Сейчас за бортом бушевал сильный шторм, и моряки отдавали все свои силы в попытке удержать судно на плаву. Однако, с другой стороны, реакция Клауда была странно безэмоциональной. «Что-нибудь еще? Судя по твоим эмоциям, я сначала подумал, что на корабль мог напасть какой-нибудь огромный и жуткий осьминог со склизкими щупальцами, что живет на дне моря. Но ты так сильно испугался какой-то там бури, что-нибудь еще, какой-то там бури. Этот чертов корабль сейчас вот-вот пойдет ко дну. И ты говоришь мне, что беспокоиться ни о чем. Перед силами самой природы, даже вампиры, принадлежащие к высшей форме жизни, ничего не могут сделать. Крапка не сможет даже оказать достойного сопротивления и будет смыт за борт точно так же, как и любой другой человек здесь. Ко дну. Этот корабль сейчас потонет. Нет, я не хочу умирать». Испугавшись еще сильнее после слов Крапы, люди, находившиеся в одной комнате с ним и Клаудом, побежали на палубу корабля. «Кажется, я все понял. Должно быть, ты впервые столкнулся лицом к лицу со штормом, верно? Тогда, выходит, ты уже проходил через нечто подобное? Естественно, приятель, я же все-таки авантюрист. Как еще я мог пройти через нечто подобное? И как опытный авантюрист, я научу тебя, что нужно делать, когда сталкиваешься со штормом в море. Давай, повторяй за мной». Крапка с нервным выражением лица сглотнул слюну. Неужели у него действительно есть способ, при помощи которого можно обуздать шторм? Хаймэм, глядя на его спокойное лицо, можно с уверенностью сказать, что он что-то знает. Каким бы ничтожным он ни был как человек, но он все-таки герой, путешествующий по этому континенту. Крапка решил довериться Клауду. Для начала ляг в постель. Это было странно, но Крапка послушно последовал этой инструкции и удобно расположился в своей кровати. «Закрой глаза». Крапка закрыл свои глаза. «Теперь сделай глубокий вдох, чтобы успокоить свой разум, и расслабься». Когда он сделал глубокий вдох, чувство срочности и опасности постепенно начало угасать. Шум вокруг него больше не беспокоил его. Неплохо, да, оставаться спокойным в любой ситуации. Вампир моего ранга не должен забывать об этом. Рефлексируя о себе, Крапка ожидал следующие инструкции. «Ты успокоился? Хорошо, тогда спокойно засыпай. Ты не знаешь, что такое сон. Сон в самом прямом смысле этого слова. Приятель, ты ведь взрослый человек. Что с тобой не так? Спать? То есть ты буквально предлагаешь идти спать? У этого слова есть еще какое-то значение? Разве ты не сказал ранее, что знаешь, как справиться с этим штормом?» «Да, приятель, так и есть. Нужно просто пойти и спокойно лечь спать. И когда ты проснешься, к этому моменту все будет в порядке. Переживет ли это судно шторм, или будет разбито рифа и выброшено на берег, или мы все утонем и поднимемся на небеса, это не важно. Ведь все, что нам остается, это просто спокойно ждать результатов». После своих слов, Клауд спокойно лег на свою кровать и закрыл глаза. От такого небрежного действия Крапка на мгновение потерял дар речи. Придя в себя, он снова схватил Клауда за воротник. «Как, черт возьми, это поможет нам справиться с этим?» Раздраженно взглянув на Крапку, Клауд ответил: «Именно так и надо действовать. В противном случае можешь рассказать мне о способе получше, чем следовать правилам, как хороший мальчик, или попытаться действовать против природы. Просто позволь судьбе все решить, такова жизнь, приятель. Клауд стряхнул с себя руку Краппы, лег обратно на кровать и мирно закрыл глаза. Спокойной ночи. Веки на глазах Краппы дернулись. Том 1, глава 21, танец с орками. 2. Клауд уютно расположился на своей кровати. Его даже не побеспокоила мысль о том, чтобы снова открыть глаза. Он что, лег спать в этой ситуации? Реально, что с этим сумасшедшим ублюдком не так? Неужели остальные герои такие же ненормальные? Застонав, Краппа встал и, пошатываясь, вышел из комнаты, чтобы проверить ситуацию. За пределами каюты, на палубе, царил полный хаос. Там были пассажиры, которые пытались сделать все, что угодно в надежде спасти свою жизнь. Матросы, которые кричали на них, что им следует оставаться на месте, если они хотят сохранить себе жизни. И даже капитан корабля, который кричал уже на матросов, отдавая им таким образом приказы. А в центре всего этого был невероятной силы шторм. Одного из ноющих пассажиров смыло за борт большой волной, а корабль еще сильнее начало трясти. Может, мне следует просто сбежать? Сейчас он может расправить свои крылья и попробовать улететь отсюда. В таком случае у него хотя бы будет шанс выжить. Но Краппа лишь покачал головой на эту, промелькнувшую в его голове, мысль. Если он сделает это, то это будет равносильно неповиновению его госпоже. Кроме того, было очевидно, что, даже попытавшись спастись по воздуху при таком сильном ветре, он упадет в воду почти сразу же, стоит ему только попытаться взлететь. А из-за этого треклятого чеснока, Краппа был не в состоянии полностью контролировать свою энергию крови. Может, действительно стоит довериться судьбе, как и сказал этот человек. Вздохнув, Краппа развернулся, чтобы вернуться в свою комнату. В этот момент перед носом корабля образовалась волна гигантских размеров. Она была просто невероятной высоты. Казалось, это было больше похоже на цунами, которая вот-вот поглотит этот корабль. Эй, смотрите, черт, парни, держитесь крепче, на помощь, кто-нибудь, я не хочу умирать, посреди этого хаоса, Краппа упал на колени, моя госпожа, за что, в чем именно этот верный слуга провинился перед вами, чтобы заслужить все это? Впервые после своего обращения в вампира, Краппа был недоволен своей госпожой. Вруу, крик, крак, брам. Гнев природы обрушился на корабль. В детстве Краппа был обычным человеческим мальчиком. Его отец был единственным кузнецом в маленьком городке, поэтому можно было с уверенностью сказать, что он вырос в достаточно обеспеченной семье. Вот так он и проживал свои самые обычные и неторопливые дни. Но однажды, в одну ночь в городок ворвалась группа людей с капюшонами на их головах. Их физические возможности намного превышали человеческие, поэтому они без особого сопротивления перебили жителей села. Краппа не был исключением. В то время он, как и его сестра, были смертельно ранены. Держа ее на своих руках, его жизнь медленно угасала. Был ли это его конец? Неужели его жизнь закончится столь напрасно? По крайней мере, он хотел, чтобы его сестра выжила. В тот отчаянный момент, через его затуманенное сознание проносились всевозможные мысли. «Хмм, эти двое могут стать довольно полезными». Именно тогда, сквозь свое расфокусированное зрение, он увидел красивую женщину. «Эй, приятель, ты еще жив? Хватит спать, давай, поднимайся». Ух! Получив легкий пинок в плечо, Краппа очнулся ото сна, наполненным воспоминаниями о его прошлом. Проснувшись столь неожиданно, он осторожно вскочил на ноги и начал осматриваться. Высушенная земля, кажущиеся бескрайними равнины и увядшие деревья. В его поле зрения не было ни деревянных стен, ни соломенных кроватей. Это западная часть континента. Земля орков. Орков, почему мы вдруг оказались на территории орков? Почему? Видимо, наша удача не настолько уж хороша. Нам просто чертовски повезло, скажу я тебе. По крайней мере, сейчас нам ничего не угрожает, пока что. Иди туда и собери уцелевших. Я пока пойду, разыщу нам дров, чтобы разжечь костер. На берегу, куда указал Клауд, виднелись обломки корабля, а также тела членов экипажа и пассажиров, которые болтались в воде. Краппа начал вытаскивать их одного за другим на берег. Черт, я, благородный вампир, вынужден заботиться о низших существах по приказу точно такого же низшего существа. Это было двойным ударом по его чести и достоинству, как вампира. В данный момент Краппа был вынужден бороться с чувством стыда. О чем я только думаю? Это был приказ моей госпожи. Я обязан подчиняться воле моей госпожи. Госпожа приказала ему следить за действиями героя Клауда и докладывать о них. Для того, чтобы успешно выполнить эту задачу, ему необходимо сначала завоевать его доверие. А чтобы заслужить доверие Клауда, Краппе необходимо притворяться и показывать свое послушание. Поэтому то, что он сейчас делает, так или иначе является и приказом его госпожи. Успокоившись и подавив чувство стыда, Краппа бросил людей, которых он подобрал к костру, который зажег Клауд. Возле костра собралось около 20 тел людей. Отлично поработал. Ночью тут будет довольно холодно, аж до костей будет пробирать, но у нас есть тепло от огня, поэтому беспокоиться ни о чем. Будем по очереди охранять их и отдыхать до тех пор, пока они все не проснутся. Понял, господин Клауд. А, зачем ты снова перешел на вежливую речь, приятель? Говори так же, как когда ты нес ту чепуху на корабле, не стесняйся. Нет, он не забыл про это. Краппа мысленно добавил новую строчку к своему докладу. Злопамятный. Через некоторое время один за другим люди начали приходить в себя. Что? Где? Где мы? Хаул, объясни ему. Хорошо. Каждый раз, стоило новому человеку прийти в себя, Краппа подходил к нему и объяснял ситуацию. Люди реагировали на это по-разному. Что за чушь ты несешь? Земля орков? Черт, это место в совершенно противоположном направлении, куда шел корабль. Отрицание реальности. Во имя богини. Орки, чудовища, еще более жестокие, чем дикари. Ах, это конец. Нам всем конец. Отчаяние. Мы на земле орков? Черт, этот капитан вообще понимает, как надо управлять судном. Клянусь, когда я вернусь домой, я расскажу об этом моему отцу, и он прибьет этого урода гарпуном к городской стене. Гнев. Ха-ах, моя богиня. Я слышала, что орки те еще дикари. Если нас поймают. Ха-ха-ах, алое сердце. Что это сейчас такое было? В любом случае, к настоящему времени люди, которые до этого были без сознания, уже пришли в себя и осознали ситуацию, в которой мы все оказались. В воздухе витала атмосфера безнадежности, ведь большинство из них погрузилось в свои мрачные мысли, которые сковывали их сердца. Хлоп, хлоп. Раздавшийся звук хлопков в ладоши привлек их внимание. Они все повернулись в сторону хлопающего человека. Клауд прекратил хлопать в ладоши. Он улыбнулся и сказал: «Как вы все уже знаете, наш корабль потерпел крушение во время шторма, и поэтому мы с вами оказались на земле орков. В данной ситуации у нас есть только один выход. Мы должны каким-то образом добраться до границы, чтобы выбраться отсюда». «Выбраться? Это вообще возможно? Если орки обнаружат нас, пока мы будем идти, это будет конец для всех нас», — сказал кто-то встревоженным тоном. Это был человек, который ранее отчаянно бормотал о том, что им всем конец. Он выглядел так, будто уже ничто не поможет им. На его слова Клауд покачал головой. «Ты прав. Если мы столкнемся с орками, пока будем идти к границе, то другого выхода у нас уже не будет. Тогда, но, есть ли здесь у кого-нибудь идея получше той, что я предложил? Если да, то прошу, расскажите. Я уверен, мы все с радостью выслушаем и примем ее». Ответом на это было одно лишь молчание. «Тогда делайте, как я говорю. Разве не лучше будет прожить чуточку дольше, проявляя настойчивость и упорство, чем помереть в этом месте, сидя сложа руки?» Клауд взглянул на людей, собравшихся вокруг костра. Выражения их лиц стали немного светлее, это был положительный знак. «Ха-ха, думаешь, я буду просто молча слушать тебя? И всякий раз, когда начинает казаться, что все идет по плану, всегда появляется какой-нибудь парень, готовый вставить вам палки в колеса». Поскольку Клауд уже сталкивался с подобными ситуациями, его лицо оставалось бесстрастным. Он просто посмотрел на человека, который так явно хотел умереть, без всякого выражения эмоций на своем лице. Это был молодой человек, судя по его внешности, он едва-едва прошел свой подростковый период. Именно он недавно источал свой гнев, говоря, что пойдет жаловаться своему отцу. Рядом с этим человеком стоял мужчина средних лет. Видимо, это был его сопровождающий. «А почему нет? Ты ведь пытаешься взять на себя роль лидера, правильно?» «Да, так и есть. У тебя с этим какие-то проблемы, а ты храбрец. Что ж, это хотя бы похвально. Но вот проявление инициативы – это уже совсем другой разговор. Ты не должен этого делать. Только я имею право здесь решать, что мы все будем делать, а что нет». Юноша произнес свои слова, словно это был закон жизни. От него просто веяло высокомерием и уверенностью в своей правоте. И в чем тут логика? Задумчиво наклонил свою голову Клауд. Итак, причина, по которой только ты имеешь право быть лидером этой группы. Конечно, это потому, что я благородных кровей. Кроме того, разве это не абсурд? Простолюдины требуют от знати следовать за собой. Все должно быть ровно наоборот. Молодой человек посмотрел на реакцию других людей, но ему даже не нужно было этого делать. Сразу же после того, как прозвучало слово «благородный», они все либо опустили свои глаза, либо заерзали на местах. Это был след покорности, выгравированный в душах этих людей в течение многих поколений. Довольно улыбнувшись от их реакции, юноша продолжил. «Итак, с этого момента вы все должны подчиняться мне, и это не просьба, а приказ. Те, кто откажется выполнять мои требования, будут наказаны соответствующим образом». Ха-ах! Получив пинок, юношу отшвырнуло в сторону, после чего он несколько раз перекатился по земле. От этого сопровождавший его мужчина средних лет выхватил свой меч. «Приятель, прекрати уже нести этот бред», — сказал валявшемуся на земле парню Клауд. Взглянув затем на направленный на него меч, он приказал Крапке: «Хаул, избей его, но так, чтобы это не помешало его способности двигаться». «Понял». Услышав, как буднично они разговаривали о том, что собираются избить его, словно он был лишь мусором на их пути, который требовалось убрать, мужчина нахмурился. «Вы, да как вы посмели оскорблять меня, рыцаря? Вы ответите за это своей смертью». Мужчина взмахнул горизонтально своим клинком в сторону шеи Крапы. Это был обычный и чистый удар, лишенный каких-либо излишеств. И Крапа остановил этот удар своей одной ладонью. «Что?» Мужчина был поражен. Каким образом этот человек смог заблокировать его удар, просто выставив вперед свою ладонь? «Это же нелепо. Меч, в который была вложена сила удара рыцаря, это вам не шутки. Его нельзя так легко остановить». Но мужчина оставался удивленным ненадолго, ведь кулак Крапы, словно это и был его меч, дважды ударил мужчину по лицу. «Пам! Пам!» — раздался глухой звук, как будто что-то ударили тупым предметом. Крапа взобрался на мужчину, который после его атаки в лицо упал навзничь, и начал наносить ему один за другим удары. Крапа бил настолько сильно, насколько только мог, издавая при этом немного странный смех. «Ке-ке-ке-ке!» — Клауд вздохнул. «Все... Перестань, с него хватит. Нам еще предстоит пройти долгий путь вместе, поэтому нужно, чтобы его кости остались целыми». «Хорошо», — ярко крикнул Крапа. «Может, я немного переборщил с ним? Возможно, замариновать чесночным соусом его секретный запас вяленой говядины было немного, уже слишком», — задумался Клауд. «Но это не значит, что чесночный пир, который Клауд устроил для его нового спутника, будет остановлен из-за этого. Да как ты смеешь так вести себя со мной? Ты хоть знаешь, кто я такой?» Дрожа от полученного удара, юноша, словно змея, поднялся с земли и злобно уставился на Клауда. «Думаю, нам все-таки стоит услышать, кто же ты такой. Ну и я, законный наследник титула виконта Голдберна из королевства Прана, Каллиос Голдберн. Теперь-то ты осознаешь, врагом какой семьи ты есть. Хух». Получив очередной удар ногой в живот, Каллиос снова покатился по земле. «Ха-ха-ха, ты, разве ты не слышал, что я только что сказал?» «Я прекрасно тебя услышал. Ты сказал, что ты сын какой-то там семьи виконтов в сельской глуши, верно? Думаю, однажды ты все-таки сможешь станешь великим дворянином». «Что, сельской глуши?» Каллиос недоверчиво уставился на Клауда. Он все правильно сейчас расслышал, но у Каллиоса, к сожалению, не было проблем со слухом. «Он что, сказал, что моя семья – деревенщины?» Чтобы сказать нечто подобное в его адрес, существует только две возможные для этого причины. Либо он сумасшедший идиот, либо он происходит из рода, чье положение намного превышает его собственное. И похоже, что последнее было более вероятно, если подумать об этом с рациональной точки зрения. «Кто ты такой?» Присев на корточки, Клауд взглянул Каллиосу в глаза. Испуганная фигура Каллиоса отражалась в свете его пустых и холодных глаз. Клауд ответил: «Итак, кто же я, по твоему мнению, такой?» Том 1, глава 22, танец с орками. 3. После того, как этот фарс закончился, мы приняли решение немедленно выдвигаться вперед. Ведь чем дольше мы будем сидеть, сложа руки, тем тяжелее будут для нас последствия в будущем. ТСК, у нас даже еды толком нет. Вот, твоя еда. Я передал Хаулу вяленую говядину, маринованную в чесночном соусе. На его лице отразилось отвращение, после чего он активно покачал из стороны в сторону головой. «Минуточку, господин Клауд, откуда вы только взяли это? Я держал это мясо в сумке, которую привязал к своей талии. Оно немного промокло, но это лучше, чем ничего. Спасибо, но мне это не нужно. Я ел это мясо уже в течение нескольких дней. Я больше не смогу съесть ни кусочка. Хаем, как хочешь. Что ж, кажется, все готовы, так что пора выдвигаться. Ребята, следуйте за мной. Если по пути вы что-то обнаружите, то немедленно сообщите мне об этом. Хорошо, мы начали движение. Как самые сильные среди всей нашей группы, я шел впереди всех людей, а Хаул закрывал группу позади. Жарко. По мере того, как мы шли все дальше и дальше, люди один за другим начинали жаловаться, бубня себе под нос. Оглянувшись на них, я увидел, что большинство из них бормочет что-то о том, что им жарко, а некоторые из них были буквально покрыты потом. Если мы продолжим движение в том же духе, то они просто не смогут дальше следовать за мной. Поэтому я решил объявить небольшой перерыв. Пока все сидели и отдыхали, Хаул подошел ко мне. «Господин Клауд, сколько еще, по вашему мнению, нам потребуется времени, чтобы выбраться отсюда? Мне и самому хотелось бы знать это. Господин Клауд, вы не знаете? В таком случае, вы заставили этих людей идти вместе с вами, даже не имея представления о том, куда конкретно надо идти. Тебе действительно нужно, чтобы я сказал это вслух? Это был единственный доступный мне метод решения проблемы, с которой мы все столкнулись, ясно. Вот значит, как, ха, выходит, мы действительно ничего не можем сделать». Хаул вздохнул и огляделся. Окрестности в его поле зрения были усеяны высохшими деревьями, бесплодной землей и случайно пробегающими то тут, то там скорпионами. Кроме этого, тут больше ничего не было. Так вот, как выглядят земли орков. Если бы тут было все по-другому, то им, скорее всего, не нужно было бы устраивать набеги на других. Территория, на которой проживают орки, расположена на западной части континента. Днем солнце прогревает здесь воздух до такой степени, словно вы оказались в пустыне. От каждого вашего шага земля тут будто рассыпается под вами. А найти здесь источник питьевой воды будет той еще задачей. Естественно, что земля здесь совершенно непригодна для возделывания земли. Поэтому проблема нехватки еды – это то, с чем орки постоянно ведут борьбу, в результате чего их методом выживания стали набеги и грабежи людских государств раз в год. Во время сезона сбора урожая воины всех племен орков объединяются в одну мощную боевую силу. После этого они обходят границы королевств с требованием отдать им часть собранного урожая, если люди не хотят войны. Это так называемый развод, хоть это и возмутительное требование, тем не менее, государства все равно выполняют его. Сражение с орками не закончится ничем хорошим для любого государства. Во-первых, я сомневаюсь, что некоторые страны способны выстоять против натиска орков. В игре, по словам некоторых нипов, три королевства давно бы пали от рук орков, если бы не поддержка со стороны империи. Этот парень ведь вампир, но ему ничего даже не известно о территории орков, видя, что он все еще жив, даже после того, как съел столько моего чеснока, я могу сделать вывод о том, что уровень у этого вампира крайне высок. В таком случае он должен был прожить уже довольно много времени, а потому я не могу придумать для него ни одной причины, по которой он до сих пор ни разу не посетил земли орков. Да, скорее всего, это тоже часть его маскировки. Эти вонючие кровососы. Необходимо избавиться от него как можно скорее. К сожалению, с моим нынешним телом и характеристиками я пока не способен убить его прямо сейчас. Конечно, это будет просто, если я воспользуюсь своими настоящими техниками и навыками. Но этот парень еще не дорос до того, чтобы заставить меня это сделать. Он просто недостоин этого. Но этого вампира можно использовать. Позже я попрошу Лину сделать мне более сильный чесночный концентрат. Если он и после этого выживет, то мне придется признать его упорство. Не уверен, что смогу получить после этого еще более сильный чесночный концентрат, но у меня просто не будет другого выбора. И пока в моей голове роились такие мысли, Хаул открыл свой рот и с серьезным тоном сказал: «Тогда, что дальше? Раз мы не знаем, где находится граница, то как мы туда будем добираться? А люди, разве многие из них не умрут с голоду к моменту выхода на границу? А, не беспокойся об этом, у меня уже есть один план на уме». «Это и есть тот твой план?» Взгляд Хаула, направленный на меня, так и говорил мне, что он уже больше ничему не сможет удивиться. Интрази Гаакха, орки, восседавшие на огромных скорпионах и верблюдах, направили на нас свои копья. Понизив свой голос настолько, чтобы только Хау мог меня услышать, я сказал: «Ты серьезно думал, что мы сможем дойти до границы, будучи незамеченными орками? Группа из более чем 20 людей, ты слишком наивен. Мы что, спецназ, что ли?» По его мнению, Сигирабалах Такуки, восседавший на самом большом скорпионе, орк что-то крикнул и начал движение. Что он сказал? Он сказал, чтобы мы следовали за ним. Все, послушайте меня внимательно, не впадайте в панику и просто следуйте за этим орком. Этот ублюдок ненормальный, он всех ведет нас к смерти. В конце концов, я должен был как-то взять контроль в свои руки Кии. Когда Каллиос начал кричать, к его затылку приставили острие копья, отчего он издал испуганный вопль. Траку и ламенте. Сглотнув, Каллиос спросил: «Че, что он сейчас сказал? Заткнуться. Так что давайте, как нам и предложил этот орк, заткнемся, господин Каллиос. Ребят, это касается и всех вас, так что будьте добры и помолчите пока. Ах да, господин Каллиос, я надеюсь, что в этот раз вы будете контролировать свои эмоции и не устроите тут какую-нибудь безумную сцену. Хорошо, все, все замолчали и пошли за орками. Я пошел чуть позади орка, который был верхом на большом скорпионе. Хау сразу же последовал за мной. Оставшиеся люди сначала немного помедлили, но затем также пошли за нами. Орки, в свою очередь, ехали верхом, взяв нас в окружение. Что они собираются с нами сделать, это не имеет для нас никакого значения. Важно то, что нам будет необходимо договориться с ними путем мирных переговоров. Это вообще возможно? Сказав это, Хау посмотрел на орков. В его взгляде так и сквозил вопрос о том, как с этими невеждами вообще можно договориться о чем-либо. Это было так нелепо, но, к сожалению, из-за всей этой ситуации я даже не мог начать смеяться вслух. Как я и предполагал, вампиры везде одинаковы. Наблюдая, как они игнорируют, вернее сказать, принижают другие расы на фоне своей собственной, можно легко сделать вывод, что вампиры остаются вампирами, куда бы они ни пошли. Орки не так глупы, как тебе кажется. Они знают, как преодолевать трудности и оценивать ситуацию вокруг них, иначе империя уже давно уничтожила бы их. Хорошо, я приму это к сведению, ответил мне Хаул слегка дрожащим голосом. Видимо, статус империи настолько велик, что даже вампиры вынуждены признавать эту страну. Или, если говорить точнее, то этот легкий испуг вызвала не сама империя, а ее корпус платиновых рыцарей. Платиновые рыцари – самый острый меч империи. Этот меч способен в одиночку, без поддержки вспомогательных войск, покорить другое королевство. В тот самый момент, когда платиновые рыцари обнажат свои серебряные мечи против вампиров, их дни будут сочтены. От полного истребления их сможет спасти только сам кровавый король, если он решит выйти на поле боя. В общем, тебе не о чем беспокоиться. Просто следуй за ними. Хау беспомощно кивнул своей головой. Солнце, которое прогревает воздух настолько сильно, что земля начинает осыпаться под вашими ногами. При таких условиях неважно, как бы часто орки не грабили людей, им просто было бы невозможно выжить. Но они все еще живы. Так как у них это получается? А ответ очень прост. Оазисы. Огромные бассейны воды, которые расположены в самых разных закутках этих земель. Однако эти оазисы немного отличают от привычных нам. Во-первых, они здесь значительно больше по размерам, чем те, что на земле. Это можно увидеть даже невооруженным глазом. Ну и во-вторых, так как это фэнтези, то и качество воды в местных оазисах тоже соответствующее. Ее можно безопасно пить без какой-либо обработки. Из-за такого вот фэнтезийного сеттинга в игре орки до сих пор и не вымерли в этом мире. Оазис решает их проблему с питьем, а окружающие его земли более или менее пригодны для возделывания. Конечно, этого будет для них маловато, вот по этой причине они и совершают этот ежегодный грабеж королевств. Ты уверен, что с нами все будет в порядке? Пока я зевал, кто-то с обеспокоенным лицом дернул меня за подол рубашки. По-прежнему держа нас в кольце окружения, орки привели нас прямо в центр своего племени. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в группе витает много беспокойства. Улыбнувшись ей, я ответил: «Все будет в порядке. Просто доверься мне. Я бы хотела, но...» С лицом, полным страха, она принялась оглядываться по сторонам. Проследив за ее взглядом, Я точно так же огляделся, и помимо окруживших нас орков воинов один за другим появлялись и другие. Но, как мне кажется, беспокоиться было не о чем, ведь сравнивая новоприбывших орков с орками-воинами, то от первых совершенно не исходило чувство воинственности. Они разве что выглядели чуть крупнее обычного человека. Кто вы такие? Зачем вы столь бесстрашно вторглись на территорию моего племени? Донесся из палатки перед нами хриплый голос. Затем оттуда вышел орк, ростом в 2,5 метра, огромными мышцами и ужасающей татуировкой на правом плече. Он был намного крупнее остальных орков. Энергия, которую излучал этот орк, намного превосходила таковую как у обычных, так и у орков-воинов. Что, орк владеет языком людей? Мама, и вправду, те люди, которые до этого только лишь нервничали, теперь были в ужасе от появления такого огромного орка. После того, как я немного успокоил их, я спросил у этого орка: «Ты вождь этого племени?» «Да, я Лугар, сын Роксара и вождь племени Волкозуб. Меня зовут Клауд. Лугар, сын Роксара, я вызываю тебя на дуэль». От столь внезапных слов люди немного пришли в себя, кроме одного. «Дуэль? Он что, всерьез собрался сражаться с этим огромным орком?» С другой стороны, Лугар был заинтригован. Он внимательно осмотрел Клауда, ведь ему показалось это странным, что человек знал о так называемой дуэли орков. «Дуэль? Почему я должен драться с тобой, человек? Чтобы продемонстрировать свою силу в почетном сражении, или дуэль несет какое-то другое значение для орка-воина?» «Все так, человек. Но разве ты орк? Разве то, что я не орк, такая уж большая проблема? Я все-таки тоже воин. Воин, который всегда готов погибнуть честной смертью в славной битве. Или ты боишься встретиться со мной в бою, Лугар, сын Роксара? Быть вождем племени означает также и брать на себя ответственность за свои действия, человек. Я не попадусь на столь глупые провокации. Не имеет смысла спрашивать меня об этом еще раз, мой ответ остается тем же. И к тому же, разве мне действительно нужно проводить дуэли из-за пары слов с кем-то, кого я могу прихлопнуть как жука? Клауд сунул свою руку себе в подмышку. От этого действия стоящий рядом с ним орк приготовил свое копье, чтобы усмирить его, но Лугар поднял свою руку, чтобы остановить движение этого орка. Ведь то, что вытащил Клауд, было 6 увесистыми мешками, 500 золотых каждый, все вместе 3 миллиона золотых. Я предлагаю тебе это как ставку на дуэль. Если победишь, то можешь забрать себе все эти деньги. При словах о 3 миллионах золотых всех, кроме Хаула, пробрала легкая дрожь, ведь большинство из них даже не держало и 10 золотых, не говоря уже о 3 миллионах. Каллиос, наследник титула Виконта, тоже был шокирован, но не потому, что у его семьи не было 3 миллионов. Нет, они были, но не наличными. Для того, чтобы собрать 3 миллиона золотых, его семье пришлось бы продать большую часть своего имущества, земель и рабов. Юноша был удивлен тому, как легко такой суммой распоряжался Клауд. Черт, в конце концов, я был прав. Каллиос был сильно раздражен на себя из прошлого, как он только посмел нести ту бессмысленную чепуху. Но это не имело никакого значения, ведь Клауда особо не волновало отношение к нему других людей. «Лугар, сын Роксара, перестань уже вести себя столь небрежно. Думаешь, я не знаю, о чем ты, человек, о боге, никак не перестанешь? Да, ладно, тогда я скажу. Считаешь, я не знаю о том, что вы, орки, покупаете продовольствие у империи? Человек, тебе даже это известно? Они обрабатывают земли вокруг оазиса, устраивают ежегодный набег на границы королевств. Но даже так еда все равно остается для них роскошью, а не обычной вещью. Земледелие никогда не гарантирует высокий и стабильный урожай. И чем слабее племя, тем меньше оно получит после набега на страны людей. Вот почему некоторые племена используют человеческие деньги, чтобы обменять их на еду около границ империи. И при таких условиях, озвученная сумма в 3 миллиона золотых была равносильна запретному плоду, которое все жаждут поглотить. Почти каждое орочье племя постарается получить эти деньги почти любой ценой. Чего ты хочешь получить в случае своей победы в дуэли, человек? Гарантию безопасности мне и моим людям, а также еду и место, где мы сможешь отдохнуть один день, и проводника до границы. С самого начала Клауд не имел никаких намерений самостоятельно искать выход к границе. Каким образом он смог бы отыскать верный маршрут без еды и возможности правильной навигации? Да, будь он один, Клауд так или иначе справился бы с этой задачей, но бремя в виде людей было слишком велико даже для него. поэтому он решил справиться с этим посредством дуэли с орками. Орки предпочитали сдаваться перед исходом дуэли, это было одной из их давних традиций. Кроме того, рано или поздно, но Клауд в любом случае собирался посетить племена орков. Он был обязан получить ту самую способность, которой обладал Гис в игре. «Человек, давай поступим следующим образом. Просто отдай мне деньги, а в обмен на это я выполню все твои требования и даже лично сопровожу тебя и твоих людей к границе. Клянусь во имя нашего первого вождя». После слов Лугара угрюмые лица людей просветлели. Спасение само пришло к ним на блюдечке с голубой каемочкой. Однако, как только Клауд сказал свои следующие слова, выражение их лиц снова стало напряженным. «Стоп, ты это сейчас серьезно? По-твоему, такое обращение к нам стоит 3 миллиона золотых? В таком случае, я просто убью тебя и заберу твои деньги силой, человек. Ну так попробуй сделать это в форме дуэли, особой разницы ведь не будет, верно? Зачем мне выполнять этот лишний шаг, чтобы забрать твои деньги? Что, боишься сразиться со мной в честной схватке? Я снова повторю свои слова, человек. Быть вождем племени означает также и брать на себя ответственность за свои действия. Я не поддамся на твои столь глупые провокации. Итак, выбирай, отдать нам свои деньги в обмен на жизнь или умереть, а затем отдать нам деньги. После угрозы Лугара люди стали выглядеть еще более испуганными, чем до этого. Они мололись, чтобы Клауд отдал 3 миллиона золотых этому орку. Да, это огромная сумма, но и что с того, они хотели выжить. Каллиос легонько ткнул Клауда в плечо. Может, мне кажется, тут стало немного опасно. Может просто отдать эти деньги им? Разве все наши и твоя жизни не ценнее этих 3 миллионов? В таком случае, готов ли ты вернуть мне эти 3 миллиона за счет своей семьи Голдберн? Че что? Нет, конечно нет. Я не могу решать это за всю свою семью. Да и к тому же, если я вернусь обратно с таким большим долгом, то мое положение как наследника титула будет немного под угрозой. Тогда заткнись и помалкивай. Это касается не только его, но и всех остальных, ясно? Но, если вы сможете мне вернуть 3 миллиона золотых, то, пожалуйста, я жду. Краппа, который стоял немного сбоку, слегка поднял свою руку, но тут же одернул себя. Сейчас он не слуга Хейли, а напарник Клауда, Хаул. Убедившись, что люди притихли, Клауд повернулся к Лугару и сказал: «Группа людей, оказавшая в отчаянной ситуации, рискнула всем, что у них есть, в попытке сохранить себе жизни. Они умоляли провести поединок по орочьим законам с вождем племени, в надежде поймать тот самый лучик света и надежды, чтобы таким образом спастись. Однако вождь племени проигнорировал их мольбы, после чего людей, не способных на сопротивление, просто перебили, как свиней. Вот они какие на самом деле благородные орки-воины из клана Волкозубов. Как тебе эта история? Разве я только что не сказал, что провокации бесполезны, человек? Да, ты говорил. А помимо этого, ты еще утверждал, что как вождь племени твои решения напрямую влияют на твой клан, правильно? Что ж, это решение тоже будет иметь для тебя свои последствия. Хаймэм, даже если ты прикажешь своим оркам-воинам перебить нас всех, я все равно выживу. Я уверен в своих навыках, а потому смогу безопасно отсюда выбраться. После этого я навещу соседние орочьи племена и расскажу им о том, какой позор ты и твое племя навлекли на себя, на своих предков и на всех орков. Думаю, сначала они просто начнут презирать вас, а там и до столкновения племен будет недалеко. Как думаешь, сможешь ли ты защитить в таком случае свое племя? Будет ли твое решение о том, чтобы перебить тут нас всех, правильным? Ты так сильно хочешь умереть? От Лугара начало исходить странное давление, и оно было явно враждебным. Оно было настолько сильным, что некоторые люди начали сильно дрожать от испуга и ужаса, которые они испытывали в данный момент. Но это давление не сработало на Клауда. Он по-прежнему оставался с тем же выражением лица, которое у него было до этого. «Я ведь уже сказал тебе, что я выживу в любом случае. Другие племена тебе ни за что не поверят. Я заставлю их поверить. Даже если в процессе этого у меня исчезнут мои 3 миллиона золотых, тогда, разве не лучше будет просто отдать эти 3 миллиона моему племени и благополучно покинуть земли орков? Человек?» Слова Лугара уже больше не несли в себе враждебности, поэтому Клауд расслабил свое лицо и пожал плечами. «Как вы, орки, цените свою честь воина, так и я ценю чувство собственного достоинства», — ухмыльнулся Клауд. Увидев ухмылку на его лице, Лугар вздохнул и кивнул головой. «Так и быть, Человек, я принимаю твое предложение. Пусть любой из вас, кто хочет бросить мне вызов, выходит вперед. Я сражусь с каждым. Том 1, глава 23, танец с орками. 4. Я пойду первым, сказал Кларк. Это был тот самый рыцарь, который сопровождал Каллиоса. Ты, думаешь, у тебя хватит сил, дядь? Крэбб и Клауд, прищурившись, посмотрели на него. От них так и сквозило недоумением по отношению к Кларку. Кларк слегка напрягся, но затем глубоко вздохнул и успокоил свой дух. Это не имеет значения. Что действительно важно сейчас, так это одолеть этого орка в дуэли. Ты, конечно, прав, но ты уверен в своем решении? Этот орк очень силен. Стоит тебе совершить хоть одну ошибку в бою, то ты сразу же погибнешь. Да, я все понимаю. Может, я и потерпел поражение от Хаула, но я все-таки рыцарь, принадлежащий семье Галдберн. Смерть не страшна мне. В таком случае, поступай, как знаешь. Клауд уже попытался остановить этого упрямца, но похоже, что он больше не будет слушать ни слова. Он пожал этому рыцарю руку, говоря таким образом, чтобы тот действовал, как сам того пожелает. Кларк перевел свой взгляд на своего господина, Каллиоса. «Я достану голову этого орка и посвящу ее вам и семье Галдберн, молодой господин». «Конечно, я верю в твои силы», — кивнул Каллиос. Кларк сжал свои руки в кулаки, ведь глядя глубоко в глаза его молодого господина, он не мог увидеть там уверенности в его победе. «Молодой господин, вы больше не верите в мои силы». Это было вполне ожидаемо и понятно, потому что он не справился со своей главной задачей. Он, как сопровождающий своего молодого господина и как его защитник, был совершенно беспомощен перед лицом человека по имени Хаул. Но все в порядке. Утраченное доверие можно восстановить. Во-первых, ему необходимо обеспечить безопасность своему господину, а для этого нужно перерезать вождю орков глотку. А затем, когда он будет в хорошей форме, бросить вызов Хаулу и одержать победу. Если Кларку удастся выполнить эти две задачи, то он сможет вернуть утраченное к нему доверие его молодого господина, а его положению рыцаря семьи Галдберн больше ничего не будет угрожать. И вот с решимостью в своем сердце Кларк встал перед Лугаром. «Значит, ты будешь первым, человек?» «Да, меня зовут Кларк, я рыцарь из семьи Галдберн, Лугар, сын Роксера. Да начнется дуэль». Кларк вытащил свой меч. С другой же стороны Лугар оставался неподвижным. Он не стал доставать свой огромный двуручный меч, висевший у него на спине. От этого Кларк нахмурился. «Он пытается таким образом высмеять меня? Неважно, в данный момент есть кое-что поважнее, чем моя гордость рыцаря. Умри». Сделав один шаг вперед, Кларк мгновенно перешел на рывок. В этом рывке он принял стойку, из которой было бы удобно атаковать по прямой, и нанес обычный колющий удар. Лугар же по-прежнему оставался неподвижным. Благодаря этому Кларк не сомневался, его удар гарантированно пронзит сердце Лугара. Что за? Меч Кларка не смог достичь сердца вождя орков. Не говоря уже о том, чтобы пронзить сердце, он не смог даже порезать его кожу. Что это за мускулы такие? Я будто камень ударил. Пока Кларк был озадачен открывшейся перед ним новой реальностью, Лугар схватился за рукоять своего двуручного меча, висевшего у него на спине. И за долю секунды, свиш, со звуком рассекаемого ветра тело Кларка было рассечено на две половины в районе его талии. Такая же судьба постигла и его меч, которым он попытался заблокировать эту атаку. Лугар, Лугар, великий воин, великий воин, ха, великий воин, ха, великий воин, ха. Орки, возбужденные победой их вождя, начали громко кричать и аплодировать. Люди, не понимавшие языка орков, были полностью ошеломлены открывшейся перед ними сценой, ведь они только что увидели, как тело Кларка было разрезано пополам. Все, что они могли ощущать после этого, был ужас. Атака этого рыцаря не смогла даже повредить его кожу. Разве такое возможно только из-за разницы в уровнях? Клауд тем временем погрузился в свои мысли, прокручивая в голове события этой дуэли. Учитывая то мастерство владения мечом, которое этот рыцарь продемонстрировал в этом поединке, маловероятно, что он был элитой. В таком случае он должен был быть приблизительно 28 или 29 уровня. Так как Лугар – вождь племени орков, то его уровень должен быть равен 50 или даже немного выше. Тогда разница в уровнях действительно была слишком большой. Понятно, почему атака рыцаря не возымела эффекта. Но я не думаю, что причина в одной только лишь простой разнице в уровнях. Глядя на татуировку на плече Лугара, Клауд задумчиво почесал подбородок. Затем Лугар прорычал, требуя выйти следующему сопернику. Клауд слегка толкнул Крапу в плечо. Вампир задумчиво наклонил свою голову и указал на себя пальцем. «Я? Ага, ты? Нет. Почему это должен быть я? Ты же сам только что видел, чем все закончилось. Ты хочешь, чтобы я там погиб? Но ты ведь точно так же ранее смог заблокировать меч того рыцаря голыми руками, разве нет? В таком случае твои силы должны быть на том же уровне, что и у этого орка. Причем тут это? Что за чепуху ты несешь?» – воскликнул Краппа. Даже для него этот орк был грозным противником. Это значит, что даже сразись он с ним всеми своими силами, когда его физическое состояние будет в полном порядке, Краппа все равно не может гарантировать свою победу в этой битве. А сейчас ему приходится скрывать особенности своей расы. Он не сможет воспользоваться своими когтями, клыками и навыками крови. И это еще не конец. Из-за того, что он последние несколько дней ел этот проклятый чеснок, внутреннее состояние его тела оставляло желать лучшего. Не добавлял оптимизма и тот факт, что они находились под открытыми лучами солнца. Его кожа как будто горела от этого. И вот при таких условиях идти и сразиться с тем орком для Краппы было все равно, что сказать ему просто пойти и умереть где-нибудь. Поэтому Краппа принял решение, что ему необходимо любым способом убедить Клауда, что он не сможет сразиться с этим орком. В этот момент Клауд прошептал ему на ухо: «Молчи и слушай меня, мой план пошел наперекосяк. Этот вождь орков оказался куда сильнее, чем я ожидал до этого. Скорее всего, никто из нас не сможет победить его один на один». Краппа взглянул на него, всем своим видом показывая, насколько сильно он считает Клауда ненадежным человеком. Но, естественно, это не дало хоть сколько-нибудь ожидаемого эффекта. Клауд просто проигнорировал его взгляд, а затем продолжил: «Все, что тебе необходимо будет сделать, так это создать брешь в его обороне, хотя бы один раз. В этот момент я нацелюсь ему в глаза. Нам остается только лишь понадеяться на то, что его глаза не обладают такой же странной прочностью, как и его тело. Это будет наш шанс. У нас появится возможность, и мы сможем сбежать отсюда, воспользовавшись замешательством и паникой, которые возникнут среди орков. То есть ты предлагаешь нарушить правила дуэли? Тогда, я понимаю, это тот еще план. Стоит нам так сделать, и все орки станут враждебны к нам. Но это все равно будет лучше, чем быть закопанными в гробах в этой пустыне. Хотя насчет гробов я не особо уверен». Задумавшись на мгновение, Краппа, тем не менее, кивнул головой. Этот план не казался ему таким уж плохим. Все-таки он находится под защитой его благородной госпожи Хейли. Ему нет нужды беспокоиться о гневе орков. «Последний вопрос. Что насчет них?» – спросил Краппа, указывая на дрожащих от страха людей. Клауд лишь с горечью покачал головой. «Нам придется бросить их. Я не настолько глуп, чтобы как упрямый идиот идти до конца в этой ситуации». «Отлично. Если бы Клауд сказал, что собирается взять их всех с собой, Краппа бросил бы его в ту же секунду, поднявшись в воздух и улетев отсюда. К счастью для него, в сознании этого человека все еще было зерно рациональности». «Хорошо, я доверяю тебе», — сказал Краппа, постукивая по земле мечом. «Да, я тоже верю в тебя», — ответил ему серьезным голосом Клауд, похлопав его по плечу.